Глава 6. Когда одного мира мало. Нижний мир. Он оказался на самом краю обрыва, под которым плескалось целое море лавы, а вокруг, насколько хватало глаз, разворачивалась фантасмагорическая мрачноватая картина. Вишневый, бордовый, алый и оранжевый – все оттенки крови, огня и тьмы окружали его вдали и вверху, переходя в багровый мрак. Справа и впереди булькало, шипело, стреляло искрами огромное, скрывающееся вдали, лавовое озеро. Слева вроде бы была суша, но и по ней тоже текла лава, едва не дотягиваясь своими огненными щупальцами до портала. Откуда-то сверху, с невероятной высоты в озеро и на красные бурые равнины, лились пылающие водопады, похожие на колонны, поддерживающие адский небосвод. Дим осторожно глянул вниз, с обрыва. Гора состояла из странного, выжженного пламенем, хрупкого материала типа пемзы, только устрашающего красно-розового цвета. Там, где лава плескала на берег, ярко светилась от внутреннего жара и мерцала огненными прожилками еще какое-то незнакомое вещество. А дальше простиралась расплавленная варева. Адский ад. Первым движением Дима было снова нырнуть в портал, но взяв себя в руки, он попробовал хотя бы толком оглядеться. Вперед и влево по обрыву, в принципе, можно было спуститься, но склон был опасный, крутой и весь изрезан провалами. Туда не тянуло. Сам портал одной стороной просто обрывался в лаву, булькающую ниже метров 6. С другой стороны, между рамкой и расплавленным потоком оставался узкий, буквально метр, проход. Дим, прижимаясь спиной к гладкому искристому обсидиану, осторожно проскользнул за портал. Здесь неширокий карниз уводил метров на 50 вперед, и там соединялся с обширным массивом суши. По красным холмам во множестве бродили зелено-розовые создания в набедренных повязках, вооруженные здоровенными золотистыми мечами. По всей видимости, это и были свинозомби. Пожалуй, особого выбора не было. Относительно безопасным выглядел путь только в эту сторону. Внезапно где-то совсем рядом раздался громкий жалостливый то ли стон, то ли плач. Дим вздрогнул, остановился оглянуться, но по ушам ударил еще один крик, на этот раз Кей. «Беги!» Ничего не соображая, но по голосу Кей поняв, что дело плохо, он рванул вперед. В ту же секунду загадочный плач превратился в яростный вопль, который оборвался странным звуком, похожим на сильный порыв ветра, а потом за спиной раздался взрыв. «Воу-воу!» Дим надал еще, пытаясь бежать не по прямой, а легкими зигзагами на случай, если этот невидимый преследователь целится в него. Снова визг и снова грохот. Его слегка толкнуло в спину взрывной волной. Добежав до ближайшего склона, Дим рубанул киркой. К счастью, этот красный камень ломался легко, как песчаник. Алмовая кирка сразу пробила тоннель метра 3 глубиной. Влетев туда, он заделал за собой отверстие первым, что попалось под руку, и уже собирался расслабиться, когда раздался новый взрыв. Добрую половину убежища смело как будто не было. Стоя в образовавшейся нише, Дим наконец увидел своего врага. Здоровенное белесое создание, вроде летучего осьминога, плавало на высоте пятиэтажного дома и пучило на него свои глазищи. Снова заметив цель, чудовище раздинуло рот, издало свой оглушительный визг и плюнуло огненным шаром. К счастью, шар летел не со скоростью артиллерийского снаряда, пожалуй, даже медленнее, чем стрела из лука. У Димы не получилось совсем убраться из-под удара, но он успел вырубить еще один тоннельчик, на этот раз в бок. Взрывом его буквально внесло туда, бросив на стену. Он почувствовал, что горит, но не останавливался, углубляясь в Красный холм. Кажется, получилось. Новых взрывов не последовало, а яростные вопли вновь сменились душераздирающими стенаниями. «Чёрт, что делать с огнем? Воды нет!» К счастью, пламя вскоре погасло само собой. Несмотря на весь пережитый кошмар, Дим, в общем-то, не шибко пострадал. Он закусил жареной картошкой и через несколько секунд был уже в порядке. Доспехи немного попортились, но пока еще не в той степени, чтобы за них переживать. Его трясло от возбуждения. А ведь огнестойкость в строчку пришлась. Кто бы подумал. Пробормотал он, переводя дух. Собравшись с мыслями и слегка успокоившись, он решил выглянуть наружу. «Не сидеть же теперь здесь!» «Из лука его!» – посоветовала Кей. Голос ее слегка дрожал. «Ты чего, испугалась, что ли?» Кей помолчала, потом вызывающе обронила. «Тебе-то что? Вот еще. «Да ладно», – негромко примирительно сказал Дима. «Мне приятно». В свое время он выяснил, что Кей в принципе неуязвима, значит, испугалась из-за него, вот же ж. Он попытался из своего закутка высмотреть ноющее создание. Сначала его нигде не было видно, но вскоре чудище выплыло из-за бугра. Оказывается, оно копошилось где-то около самой лавы. Летело оно полуспиной, если это можно так назвать. Медленно, словно надутый гелием под одеяльник, поднимаясь выше и выше. Толстые сосиски-щупальца бессмысленно болтались под огромной кубической тушей. Дим тщательно прицелился, взял упреждение по ходу и по высоте и выпустил стрелу. Он сразу скрылся в своей норке, но по тонкому вскрику понял, что не промахнулся. Существо, впрочем, еще было живо. Снова раздался плач. Осторожно-осторожно он высунул голову. Вот она. Натянув тетиву до отказа, он отпустил стрелу и сразу, почти без перерыва, вторую. В последнее мгновение оно все-таки заметило Дима, но уже ничего не успело. Крик прервался посредине. Тварь рухнула на землю, на лету растворяясь в пространстве. На месте падения, на самом берегу, остались валяться несколько веселых шариков опыта и какой-то неизвестный предмет. Дим с минуты осторожно выглядывал из засады. Нет ли поблизости еще какой-нибудь заразы? Вроде безопасно. Посторонних звуков, помимо сурового рыканья свинозомби и угрожающего булькания лавы, тоже не было слышно. Перебравшись через воронки от огнешаров, японский бог, какие ямищи! Он скользнул к берегу, собрал опыт и осмотрел дроп. Слеза Гаста. Очень интересно. Кажется, о чем-то таком он читал в томике по зельеварению. Должно быть ценная штука, если добывается с такими приключениями. Он наконец смог спокойно оглядеться. Глянув в сторону портала, он пришел в запоздалый ужас. Только сейчас стало понятно, какой опасности он подвергался. Оказывается, портал стоял не на прочном холме из Незарита. Именно так назывался основной местный камень, судя по информации из инвентаря. А на тонком метровой толщины карнизе. Своими огненными плевками тварь пробила в нем две огромные дыры, под которыми зловеще бурлило адское варево. Сердце Дима сжалось при мысли, что он мог бы замешкаться на секунду, не послушавшись Кей. Дыры, кстати, придется заделывать, а то ведь и до портала теперь фиг доберешься. Он не привык откладывать дела на потом, а вдруг потом будет некогда, и на счету будет каждая секунда. Уж лучше сделать заранее. Но иногда, конечно, бывает и лень, но, по крайней мере, дорога домой должна быть исправна. Он аккуратно со всеми мерами предосторожности в два слоя заделал карниз. Потом, подумав, немного его расширил. Лаву слева от портала отгородил барьером. На портал налепил факелов, чтобы было видно издалека. Оказалось, что издалека все равно ни черта не видно, но пусть будет. Потом он собрался в путь. Летучих тварей больше не появлялось. К свинозомби он почти привык. Лава, ну то такое. Что делать, придется быть начеку. Он глянул на компас. Зараза! Стрелка мотылялась из стороны в сторону, как хотела. Так, в портал я заходил с юга на север. Логично будет предположить, что вышел из него тоже на север. Я же через него как бы насквозь прошел. Хотя, впрочем, пока не так важно. Экспедиция. Гора позади портала поражала огромностью. Карабкаться на нее Дим не видел смысла. Было похоже, что это и не гора вовсе, а стена гигантской пещеры, в которой располагался весь этот парк огненных аттракционов. Зато был смысл для начала обойти озеро расплавленного камня и познакомиться поближе с местными достопримечательностями. Идти по самому берегу рядом с брызгающей лавой решительно не хотелось, поэтому он стал взбираться на ближний холм, тщательно обходя горящие камни и сторонясь свинозомби. Эти ребята, хотя и не нападали, но впечатление производили. От них просто веяло опасностью. За холмом тоже оказалась стена до неба, которая по мере приближения вырисовывалась из мутно-красной тьмы. Эта гора, однако, была изрезана огромными ходами-пещерами, по которым можно было пробираться дальше. Система строения этого мира была просто бредовой. Он напоминал слоёный пирог, где этажи розово-фиолетовой пемзы, каждый со своими горами, холмами, лавовыми реками и озерами, громоздились один над другим, словно затвердевшие облака. Иные парили фантастическими островами, другие, наоборот, соединялись между собой, врастали в грандиозные горы-гиганты, вздымавшиеся из бескрайнего океана лавы, со самого дна мира. Вместо неба всю эту мрачную прелесть замыкала тверди из-за все того же Незарита. Пробираясь по одной из пещер, круто забирающей вверх, Дим описал круг и оказался почти на том же самом месте, только несколькими десятками блоков выше. Отсюда огненное побережье было как на ладони, и кипящие реки, каналы под порталом, и озеро, и зависший над ними огромный остров с бродячими свинозомби и льющимися вниз лавовыми потоками. Засмотревшись на эту чудную картину, Дим немножко забыл, что нужно глядеть под ноги. Сделал шаг другой и обмер. Прямо перед ним зиял провал, через который он едва не ухнул вниз. Однажды, сидя на дереве возле ведьминого храма, Дим поймал себя на мысли, что очень уж он трепетно относится к высоте. Заставить себя подойти к краю кроны было для него тогда целой победой. Здесь же мало высоты, еще и лава кругом, и рыкающие свиники, и, в общем, парада впечатлений. Он мысленно вытер пот со лба, осмотрелся и заметил неподалеку странные новые камни. Вроде бы назарит, но с какими-то белыми прожилками. Нужно было проверить, вдруг это что-то полезное. «Кей, а если бы я так и зевал по сторонам, ты бы меня предупредила про эту яму? Ну, дыру?» «Не, там не так уж высоко. В алмазных доспехах ты бы не разбился насмерть. И лавы непосредственно под провалом не было. Ты расчётливая какая. И совсем меня бы не жалко было?» «Всё совсем наоборот. Если ты прозеваешь смертельную ловушку и погибнешь, мне будет ужасно жалко и обидно и стыдно, что я не смогла тебя уберечь. И вот, чтобы такого не случилось, будет даже полезным, если ты свалишься в какую-нибудь пугающую, но не смертельную дырку и навсегда зарубишь себе на носу, что смотреть под ноги в нижнем мире, да и верхнем, жизненно важно». «Ишь ты, воспитательница». Неизвестный минерал оказался кварцем. Дим почти ликовал. Кварц нужен был ему для изготовления нескольких занятых аппаратов – датчика дневного света, наблюдателя и компаратора. Судя по названиям и хитроумным конструкциям, эти штуки должны оказаться ужасно интересными в применении. По возвращении домой его ждали новые чудные эксперименты. Добыча кварца оказалась еще и делом прибыльным в плане опыта. Выпадало его раза в два больше, чем при добыче угля, и, пожалуй, даже больше, чем при добыче красной пыли. Кроме того, оказалось, что можно спрессовать кристаллы кварца в ослепительно белые, искристые, красивые блоки, вроде мрамора. Получался очень неплохой и солидный материал для строительства. Это тебе не какой-то там босяцкий песчаник. Пещеры по большей части заканчивались тупиками. Некоторые же приводили в непонятные, загадочные места. В одном из огромных залов все пространство ровным тонким слоем было засыпано гравием. Обычным серым гравием, на котором во множестве росли мухоморы. В другом месте Диму пришлось шагать по бескрайнему полю, покрытому неприятной серовато-бурой землей, которая словно высасывала силы. Идти по ней было тяжело, ноги едва передвигались. Так бывает в кошмарном сне, когда нужно бежать, бежать, но ноги словно ватные, не слушаются. И каждый шаг – целая жизнь. Закинув в инвентарь десяток блоков странной субстанции, он узнал, что называется она «песок душ». Что бы это значило, думать как-то не хотелось. И так ему на секунду почудилось, что это вовсе не песок, а толченые кости и черепа. В двух пещерках ему повезло наткнуться на жилы светокамня. Кубы этого занятного стеклоподобного минерала при разбивании рассыпались в невесомую желтую светящуюся пыль, о которой Дим уже читал раньше в каком-то из трактатов по зельеварению. Пыль эта вроде как должна была усиливать эффективность зелий. Кроме того, из нее снова можно было скрафтить блоки светокамня. Так она занимала в инвентаре гораздо меньше места. Вокруг озера светящиеся гроздья тут и там свисали с потолка на большой высоте. Но лезть к ним, строя столбы на открытых пространствах, Дим опасался. А что если прилетят белые твари? Не спрятаться, не спрыгнуть. А в незаритовых коридорах светокамень можно было добыть почти безопасно. Как она, кстати, называлась? Дим заглянул в инвентарь. «Слеза Гаста». «Значит, Гаст». «Кей, та военная летучая штука, газ называлась?» «Угу». Бесконечные метания из одного тупика в другой продолжались уже не меньше двух суток. Что нервировало больше всего, он почти никуда не продвинулся. Некоторые особо приметные развилки он явно проходил уже не единожды. Несколько раз и снова оказывался у большого озера. Ниже или выше, но примерно все в той же стороне. Он пробовал рубить и прямой длинный тоннель сквозь толщу горы. Но вернулся через полдня, так никуда и не пробившись. Зато едва не сварившись во внезапно прорвавшейся лаве. Лава, кстати, текла здесь гораздо быстрее и на большее расстояние, чем наверху, в обычном мире. Понемногу стали заканчиваться факелы. Отмечать путь булыжникам оказалось не очень удобно. В красном полумраке серые плиты можно было рассмотреть только вблизи. Факелы куда заметнее. Дим к этому времени уже подзатарился и светокамнем, и кварцем, и начал подумывать о возвращении домой. Чудо произошло, как обычно, внезапно. Крепость. Он проходил мимо этого провала уже раз 100. Там ярко светилась россыпь светокамня, но еще ниже клокотала лава, и соваться туда не хотелось. Однако в этот раз он все же решил хапнуть еще немножко редкого минерала. Медленно и осторожно, буквально ощупывая каждую ступеньку, он стал спускаться. Метр, еще, вот уже почти на месте. Оказалось, что внизу целая новая пещера, из которой вдоль берега очередного незнакомого лавового озера можно было проникнуть в еще нехоженные места этого адского лабиринта. Какую теперь домой? Глянуть хотя бы. Первое же, что он увидел, спустившись, здоровенное красно-буро-черное создание с огромными огненными глазами, купавшееся в лаве. Куба двигался, то чуть погружаясь, то всплывая на поверхность, и, судя по всему, вполне был доволен жизнью. Кипящая лава его совсем не щекотала. Заметив Дима, чудище повернуло к берегу, не спеша выбралось на него и вдруг прыгнуло. Это был восхитительный, фантастический прыжок. Тварь растянулась, как огромная квадратная пружина, и прямо-таки вознеслась на несколько метров ввысь, разом преодолев половину расстояния до остолбеневшего Дима. Чудище приземлилось. Земля содрогнулась. Дим понял, что если это упадет на него, вряд ли останется даже мокрое место. Он бросился вперед, упреждая новый прыжок. «Класс! Ох, какой шикарный мечик!» Чары отбрасывания на клинке сработали неожиданно мощно. Твари, несмотря на всю ее огромность, просто швырнула, так что она снова плюхнулась в лаву метрах в 5 от берега. «То-то же!» – сказали суровые сибирские мужики. Дим решил уже не экспериментировать и следовать уже опробованной тактике. Пока тварь выбиралась на сушу, он отошел к стене, на исходную, и замер с подрагивающим клинком наготове. Мозгов у скачущего лавового куба оказалось немного. Он снова прыгнул, снова напоролся на алмазный клинок, и пережить этого уже не смог. Награда героя стал загадочный шарообразный сгусток горящей слизи под названием лавовый крем. Путь вроде бы был открыт, но неудобен. Залив озера располагался в довольно низкой пещере, и чтобы выйти на простор, нужно было или вырубать проход вдоль берега, или возводить мосты на далекую противоположную сторону. Строить мосты над лавой сегодня почему-то не хотелось. Вот странное дело. Пришлось долго и нудно рубить незарит, стараясь при этом не сверзиться в булькающий расплав и с неудовольствием наблюдая, как потихоньку изнашивается кирка. Но труды увенчались успехом. Через полдня Дим, наконец, очутился на более-менее свободном от лавы месте. И снова. Выжженные холмы, огненные потоки, поля песка, душ, вездесущие свинозомби. И вдруг, выбравшись из очередной пещеры, он увидел ее крепость. Она была сложена из темно-бордового кирпича. На фоне пылающих огней лавы казалась черной. Могучие колонны вздымались на высоту в десятки метров, и там, врезаясь в красные скалы, нависая над огненной жижей, чернее редкими зарешеченными окнами тянулись мрачные коридоры и галереи. «Кей, я ее нашел. «Отлично, продолжай в том же духе». «Это и все, что ли? Ну, там опасно хоть?» «Само собой. Дим, ты… Вот ты сейчас зачем меня спрашиваешь?» «У тебя все хорошо получается, значит, ты действуешь правильно. И дальше давай так же. Осторожненько, с умом и с расчетом только на себя». «Ну, Кей, я же делюсь радостью и опасениями. Надо ведь с кем-то хотя бы поговорить. Как же твоя моральная поддержка?» «Нее, ползут по стене два незаритовых кирпича». Уныло начала Кей. «Чего? Бредишь? Какие кирпичи?» «Незаритовые», – сокрушенно ответила Кей. «Это анекдот такой». Дим сначала хмыкнул, потом совсем неприлично заржал. Отсмеявшись, он извинительно прижал руку к груди. «Прости, прости. Ну ты капец, рассказчик. Ну и что с ними? С кирпичами?» «Продолжение следует», – последовал флегматичный ответ. «Хорошего помаленьку. Теперь будь начеку, про лук не забывай. Старайся близко никого не подпускать. И факелы. Вот, здесь удобно подняться. И через окно». После этого чудная ангелица надолго затихла. Действительно, за разговором Дим приблизился к крепости почти вплотную. Мрачные огромные бордовые стены вселяли трепет. Торец одного из коридоров крепости на высоте пятиэтажного дома обрывался прямо в никуда. Снизу можно было видеть темный потолок и неровный обломанный край пола. Другой конец галереи врезался в стену пещеры и уходил куда-то вглубь Назаритовой горы. Там, в горе, Дима решил вырубить лестницу наверх. Поднявшись до уровня окон, он прислушался. Вроде бы было тихо, только где-то неподалеку трещал костер. Окна были заделаны толстыми решетками из того же темного материала, что и вся крепость. «Назаритовый кирпич, говоришь? То есть вот из этого обычного назарита можно сварганить такие кирпичи? До дома вот только доберусь, проверим». Выломав одну из решеток, он осторожно заглянул внутрь. Справа пустой коридор, ожидаемо обрывался в пещеру озера. Проем казался до невозможности ярким. В противоположной стороне, метров 5, коридор поворачивал направо. В углу стоял маленький сундук, обычный, деревянный. Шаг, другой. Все чувства небывало обострились. Казалось, что от напряжения воздух вокруг едва ли не гудит. Вот и поворот. Дим одним глазом выглянул из-за стены. Галерея уходила вдаль, теряясь в багровом мраке. Он оглянулся и понял, что может потерять выход, если придется убегать в попыхах. Десятки окон, похожих в полутьме одно на другое. Пригодились, наконец, булыжные плиты. Дим перегородил ими коридоры возле окна лаза. Поставил в проем факел. Факелов оставалось чуть больше десятка, вот совсем не вовремя они заканчивались. Вернувшись к сундуку, он еще раз вгляделся в опасную тьму. Потом открыл скрипучую крышку, несколько слитков золота и седло. Что ж такое? Почему седла так популярны в разных нычках? Шахты, храмы в лесу, крепость эта. За каким чертом тут могут быть седла? В этом аду, что ли, лошади водятся? Седло немного раздражало Дима своей очевидной ненужностью и тем, что занимало целую ячейку в инвентаре, не складываясь, как он уже имел возможность убедиться, в стаке с другими седлами. Дома уже валялись, кажется, 3 штуки. Это будет 4-е. Откуда-то из мрака коридора донесся странный звук, словно кто-то свалил на пол кожаные доспехи. И сразу знакомый скелетный стук костей. Дим мгновенно повернулся и изготовился к стрельбе, натянув лук. Одновременно осторожно бочком отодвигался за угол. От напряженного вглядывания в темноту глаза чуть не слезились. Наконец Дим его разглядел. Высокий скелет, вооруженный огромным каменным мечом. Кости его были почему-то черного цвета, из-за чего он казался еще более стройным, прямо лито дохлого мира. Дим не стал дожидаться, пока скелет подойдет ближе. Натянул тетиву, как следует прицелился и отправил стрелу в цель. Лук был не самый мощный, но все же зачарка на силу 2-го уровня. Дим когда-то нашел его поутру, на берегу озера. Привет от наших гостей. С первого выстрела этого дворянина было не одолеть. Пришлось пожертвовать еще одной стрелой. К удивлению Дима, кроме костей, из скелета выпал еще и кусок угля. Как нельзя кстати, 4 лишних факела сейчас были в строчку. Коридор упирался в другой, идущий поперек. Уже по отработанной в шахтах технологии, Дим перегородил наглухо правый проход и двинул налево. Галереи и переходы крепости оказались довольно безлюдными. Тот первый черный скелет, а потом обычный костлявый с луком, дуэль с которым окончилась первым же выстрелом. Дим немного осмелел, хотя и понимал, что опасность вполне реальна. К сожалению, на освещение коридоров факелов уже не оставалось. Он оставил их только для ориентировки, и расстояния между ними были слишком велики. Тьма могла воспользоваться этим в любой момент. О, что это? Пароход резко расширялся, и посреди небольшого зальчика вверх поднималась довольно крутая лестница. Но самое интересное было по сторонам от нее: грядки или клумбы, засаженные чем-то неприятно красным. «Бинго!» – шепнул Окей. «Полдела сделано. Собери несколько штук. Это он и есть адский нарост». Дим знал, что адский нарост является важнейшим базовым ингредиентом для зельеварения. Вот он какой. Действительно бинго. Факелов нет. Домой, может, пора. По-хорошему, надо бы еще стержни эфрита добыть. Хотя бы несколько. Конечно, можно и вернуться позже. Дорога теперь известна. Кстати, у тебя же светокамня 2 стака. Можно им освещать. Ну, жалко. Ладно, гляну сейчас, что наверху, и посмотрим. Дим начал осторожно подниматься по темным ступеням. Преодолев один пролет, он на секунду, прислушиваясь, остановился. Но решил взобраться на самый верх. Там вроде что-то светилось. Ух ты! Лестница вывела его на крышу крепостной башни. Довольно широкую квадратную площадку, огороженную все тем же назаритовым забором. Отсюда открывался вид на гигантскую пещеру, в которой располагалась ближняя часть крепости. Ниже во все стороны убегали новые переходы. Некоторые были крытыми, как те, по которым он сюда добрался. Другие имели вид огромных мостов-виадуков. Дим прикинул общие размеры крепости. Судя по всему, она была огромна. Целый город. Чтобы разведать все это, потребуется много-много дней. Куча еды и тонны факелов. Нужно было топать домой. «Смотри, справа, внизу!» Голос Кей прозвучал с непривычным азартом. В двух десятков метров от них, откуда-то из скалы на мост вырулило нечто еще невиданное. Желтая огненная голова с хвостом из дыма, окруженная кольцами непрерывно вращающихся светящихся стержней. Странное создание плыло над поверхностью моста, покачиваясь на невидимых воздушных волнах. Оно было похоже даже не на существо, а на дикий летучий механизм. Вращение шестеренок и стержней завораживало. «Гаси его прямо отсюда!» «Ты какая кровожадная!» Улыбнулся Дим. «Ифрит – одна из самых опасных и злобных тварей. С ними не стоит обмениваться любезностями. Шмаляй!» Иногда Кей пользовался совершенно отвязными словечками. И откуда она их выкапывает? Дим покачал головой. Расстояние было приличным. Нужно было хорошо рассчитать поправку по высоте и упреждение. Вдобавок, приходилось прятаться за краем площадки. Дим боялся, что тварь его заметит и прилетит сражаться в рукопашную. Первая стрела все-таки ушла выше. С четвертой, однако, Эфрита удалось уложить. Теперь нужно было сообразить, как забрать дроп. Мосты образовывали перекресток, и один из переходов вел куда-то под башню, только значительно ниже. Искать в лабиринтах крепости выход туда сейчас казалось плохой идеей. Не факт, что это получится сделать быстро. Дроп может пропасть. Дим решил спускаться прямо по ступеням, снаружи. Вырубив несколько ступеней, он соскочил на какой-то карниз, который, судя по всему, был крышей галереи. Оказавшись прямо над мостом, он поставил на край карниза последний факел и спрыгнул вниз. Высота была метров 5-6. Он здорово дерябнулся и тут же поймал стрелу, вылетевшую из темной арки. Убегать по прямому и узкому мосту было бессмысленно, как и стрелять наугад во тьму. Под руку попался стак Незерита. То, что надо. Дим успел в последний момент заметить еще одну стрелу и увернуться. Потом в несколько секунд возмел двухметровую стену-преграду. Вот так. Хоть застреляйся теперь, зараза. Где-то неподалеку раздался стон Гаста. Дим вздрогнул, задрал голову вверх, готовый броситься по мосту, сломя голову. Однако твари не было видно, и он смог сдержать себя. Он быстро закусил жареной картошкой, дождался, когда здоровье полностью восстановится. Это не заняло много времени. Гаст, наверное, улетел в противоположную сторону. Его больше не было слышно. Вдали за пересечением мостов виднелся одинокий свинозомби. Других опасностей поблизости не наблюдалось. Дим прокрался до перекрестка. Ежесекунду оглядываясь по сторонам, повернул налево. Крепость поражала воображение. Дикая громада, нелогичное бессмысленное нагромождение квадратных башен и бесконечных ходов переходов мостов на огромных темных колоннах, висящие над огненными полями и лавовыми озерами. Жуть. На месте гибели чудища валялся стержень. Очевидно, один из тех, что образовывали крутящиеся шестеренки. И довольно большое количество шариков опыта. Неплохой результат. Стержень был горячий и светился, буквально излучая энергию. Занятная штучка. Ифриты сами по себе появляются крайне редко. Скорее всего, этот мост ведет к спаунеру. Если его найти и правильно там все обустроить, ты будешь обеспечен стержнями навсегда и, соответственно, зельями. Но без хорошей защиты туда соваться – это серьезный риск. Они как бьют? Стреляют, тоже огнешарами, как гасты. Только не взрывными, а зажигательными. У этих шары быстрее по 3 штуки, очередью. Довольно сильные. Без брони одной очереди будет достаточно. Угу, я так понимаю, если мы найдем спаунер, главное его отгородить, чтобы эти твари не расползались. Точняк. Слушай, а как она соотносится с освещенностью? Темнота играет роль? Молодец какой, зришь в корень. Если достаточно хорошо осветить спаунер и пространство вокруг блоков на 5, то он перестанет призывать тварей. По крайней мере, вероятность их появления будет стремиться к нулю. Ясненько. Мост вел к скале. Там приворачивался в тоннель, который резко поворачивал направо. Дим приблизился к арке тоннеля. Из-за поворота доносилось уханье, похожее на тяжелое дыхание. Немножко похожее на звуки портала, но с металлическим оттенком. «Это они!» Сказать по правде, ему было жутко до дрожи. Тварь там явно пряталась не одна. Если они действительно так опасны, как говорит Кей. Но поддаваться страхам – гиблый путь. Он выглянул за угол и тут же отпрянул. Галерея за поворотом сменялась лестницей вверх, ведущей в небольшое метров 7 на 7 помещение. Позже он сообразил, что это была площадка на крыше еще одной крепостной башенки, волей судеб, засунутая внутрь горы. И там посреди площадки стоял загадочный, вспыхивающий неземными огоньками агрегат, вокруг которого вились сразу три ифрита. Дим не стал долго раздумывать, и прямо из-за угла, не попадаясь тварям на глаза, быстренько заложил проход наверх незаритом. Затем он перекрыл и путь назад, на мост, чтобы со спины никто не подобрался, и осветил отгороженный кусок коридора светокамнем. Дальше последовала долгая и кропотливая инженерная операция. Вокруг эфиритовой пещерки в незаритовом массиве пробивались обходные коридорчики, а потом через отверстия в стенах и потолке внутренность пещеры закладывалась все тем же незаритом. Один раз через отверстие в потолке чуть не прорвался эфрит, которых внутри летало уже не меньше десятка. Дим, к счастью, не потерял самообладание, быстро сориентировался и уложил тварь несколькими ударами меча. Во время скоротечного боя он поймал таки пару огненных шаров, но в алмазной броне это было терпимо. Где-то за полсуток удалось превратить пещеру с эфритами в довольно компактное помещение, в котором посередине возвышался спаунер, а по периметру шла канава в два блока глубиной. И в нижнюю часть этого рва из кольцевого коридора были проделаны невысокие окна. Ифриты во множестве левитировали вокруг спаунера, и тех, что опускались в ров достаточно низко, можно было достать через проемы мечом. Из-за того, что бойницы располагались ниже уровня глаз летучих тварей, можно было колотить их почти безопасно, оставаясь незамеченным. Главное, не приближаться к проему слишком близко. Закончив свой героический труд, Дим с удовлетворением осмотрел свое произведение инженерно-фортификационного искусства. Ну как? Блистательно! 5 баллов! Получилась так называемая ферма ифритов по добыче стержней и опыта. Иногда такие сооружения механизируют. Поршнями придушивают ифритов так, что добить их можно с одного легкого удара. Меч при этом изнашивается значительно меньше, и процесс идет быстрее. Но лично мое мнение, что это уже перебор, некоторая этическая несправедливость. Все же добыча должна быть добычей. Меч действительно изнашивался очень заметно. Каждый удар по огненной твари отдавался в руке, словно приходилось рубить рельс. В процессе строительства Диму пришлось уложить еще несколько ифритов, и совсем новенький клинок заметно пострадал. К сожалению, на нем не кстати оказались чары отбрасывания, которые при сражении с криперами или с зомби были бы просто незаменимы. Здесь же удар иногда откидывал раненого монстра в толпу других, среди которых он благополучно терялся. Как бы то ни было, все задачи первой экспедиции в Нижний мир были достигнуты. Так, добытый кварц, светокамень, красный нарост, несколько огненных стержней, разведано местоположение крепости и даже построена ферма ифритов, и бонусом слеза гаста и какая-то лавовая мазута. Круть! Еще бы выбраться теперь. Домой! Дорога домой была непростой, но без катастроф. Сначала довольно долго пришлось искать правильный путь до крепости. Эти бредовые лабиринты могли хоть кого свести с ума. Диму пришлось потратить чуть не полстака светокамня, прежде чем он наткнулся на коридор, в конце которого неярко мерцал его факел. Потом он достаточно быстро выбрался к лабиринту пещер, вокруг первого озера. Но дал круголя, его занесло куда-то под самую крышу. Там произошла одна занятная встреча. Вывалившись из очередного коридора на открытое пространство, Дим внезапно оказался лицом к лицу с тремя долговязыми черными типами, которые о чем-то курлыкали у обрыва. Его оглушила вспышка воспоминания «Большой брат». Что означают эти слова, было непонятно. Но, как обычно, воспоминание разбудило лихорадочное ожидание чего-то важного и нужного. «Смотри в землю!» – лихорадочно зашептал Окей. «В землю?» «Да, главное, не смотри им в глаза. Ни в коем случае, спрятаться тебе некуда, и они тебя уделают под орех». Дим послушно уперся взглядом в красную тверди. «Это эндермены, странники края. Они не нападают, если им не смотреть в глаза. Очень сильные. Один на один победить можно, но против троих шансов мало. Они умеют телепортироваться, и из лука в них стрелять бесполезно, уворачиваются в последний момент. Боятся воды и дождя. Сейчас можешь идти, это почти безопасно. Только не смотри в глаза, смотри под ноги». Дим осторожно двинулся к обрыву, глянуть, куда же его занесло на этот раз. Эндермены, продолжая переговариваться, топтались на месте. Один из них вдруг наклонился и выдернул из земли блок незарита. «Ого!» «Да, они умеют переносить некоторые блоки. Хорошо, что не любые. А то давно бы твой дом разобрали». «Они что, тоже оттуда? Сверху?» «Нет, они вообще из другого мира. Но и к нам довольно часто заглядывают. Странно, что тебе они до сих пор не попадались». «Кей, а они разумные?» Кей долго молчала, потом медленно раздумчиво ответила. «Разумность – очень туманное понятие. Некоторые из их действий вполне логичны и целенаправлены, но осознание себя частью мира и одновременно индивидуальностью у них отсутствует. Не думаю даже, что они узнали бы себя в зеркале. Абстрактно мыслить они не могут, так же, как свинозомби или скелеты. Но действуют согласно достаточно простой программе, инстинктам, если хочешь. Но если ты о том, этично ли их убивать, то подумай вот о чем. Разумен ли олень, на которого охотится охотник? Вряд ли. Оправдано ли его убийство? В отдельных случаях возможно, если охотник добывает себе при этом еду или одежду. Но разве правильно массово убивать оленей механическим способом и не для выживания, а для продажи, для наживы? Знаешь, иногда люди даже убивают людей. Это ужасно, но, наверное, порой этого не избежать. Хотя бы просто для того, чтобы защитить близких, остаться в живых самому. Но ведь были времена, когда вроде бы разумные люди строили фабрики по утилизации человеческих тел. Волосы в матрасы, золотые коронки на переплавку, кости на удобрение. Как тебе, ферма людей? Разумны ли люди? Дим понял, о чем она. Но разве правильно ставить в один ряд бессловесных, безобидных оленей, ну или коров, из злобных эфритов и скелетов? Даже и коровы. Ну хорошо, питается он картошкой, хлебом. А если бы ему пришлось самостоятельно строить чаровальню? Сколько коров ему пришлось бы уничтожить, чтобы переплести в кожу необходимую гору книг? Печально все это. Из задумчивости его вывела громкая нездешняя речь. Совсем рядом, в метре, прошел один из странников края, держа в руках назаритовый блок. Он остановился и принялся разглядывать расстилающийся внизу пейзаж. Дим, вынырнув из пучин философских размышлений, последовал его примеру. На одном из дальних склонов он заметил неяркий мерцающий огонек факела на столбике из булыжных плит. «Дорога домой».